Глава 4. Красный ключ. Мальчика хоронить не стали. Просто вынесли из трубы и положили рядом с отцом. Книжку Зиг собрал, хотя Елена сказала охотнику, что синдром Грининга может через вещи передаваться. Но Зиг только хмыкнул. «У меня жена больна», — сказал он. «Кабы так заразно было, я бы уже заболел». Ночевка прошла спокойно, и Зиг, доверившись спецназовцам, даже отважился поспать пару часов. Перед этим он тщательно почистил и смазал свой стормер, а заодно наконец-то попробовал, подходят ли к его красавице патроны из трофейной снайперской винтовки. Патроны не подошли, и Зиг сразу потерял к трофеям интерес. Во сне ему снилась какая-то ерунда. Они спокойным снегирем забивали свинью на площади в городке номер 13. Бессмысленный сон, дурацкий. Впрочем, в сны Зиг не верил. Его разбудили голоса. Елена и Бескудников что-то обсуждали негромко. Зиг повернул голову и увидел, что у Елены в руках карта. «Опять ложь», — сказал он. «Какая ложь?» — не поняла Елена, глядя на проснувшегося охотника. «Про карты». Зиг сел, обхватил колени ладонями, чтобы стало теплее. «Начальник ваш сказал, что карты у вас старые». «Старая и есть». Елена протянула Зигу карту. «Посмотри, какой год. Вон там, в углу». Зиг глянул на карту. Она была напечатана на клеенчатой бумаге и выглядела совсем новой. Елена не обманывала. Карта была составлена в 2008 году, 107 лет назад и за 4 года до катастрофы. Зиг немного умел читать карты, был случай поучиться. «Ленинск?» – спросил он, глядя на Елену. «Так назывался Каменный лес?» «Большой был город, почти 500 000 населения», – ответила девушка. «Я довоенные фотографии видела. Красивый был город, стоял посреди бескрайней тайги». «Ишь ты», – сказал Зиг, водя пальцем по карте. «А это, стало быть, наш городок тут, поселок Лутовиново. Надо запомнить». «Сможешь сказать, куда дальше пойдем?» – спросила Елена с хитрым блеском в глазах. «Сюда». Зиг сразу сориентировался по карте, на которой не было ни одного знакомого названия. Однако местность была ему так хорошо знакома, что названия не играли никакой роли. «К роднику». «Поселок Красный ключ?» – уточнил Бескудников, глянув на карту. «Так мы в сторону от Каменного леса уходим». «Уходим», – согласился Зиг. «Вот он, трубопровод, а мы сейчас вот тут. До города отсюда по прямой на север день пути с грузом за плечами. И дорога вроде удобная. Сразу за холмами идет старая автотрасса прямо до самого Каменного леса. Но и ваши друзья в черном это знают. И коли охотятся они за нами, тут им самое удобное место нас встретить. Местность вокруг как стол. Не укрыться, не затаиться». «Не, опасно. Мы в обход пойдем. Пару дней потеряем, зато целее будем». «Резонно», — согласилась Елена. «Ладно, давайте завтракать. Я есть хочу». Спиртовку на этот раз раскочегаривать не стали. Ограничились сухими хлебцами и тушенкой. Военные запивали свои порции водой, Зиг – спиртом. Несколько раз охотник ловил на себе неодобрительные взгляды Елены, но промолчал. А потом они оставили укрытие и двинулись дальше, по тому маршруту, который охотник определил для группы. Для начала Зиг повел военных к своему самому секретному и лучшему тайнику в округе, устроенному в развалинах трубопроводной станции. Тайник уложили трофеи и амуницию военных, после чего Зиг повел группу на родник. Дорога оказалась тяжелой. Начался дождь со снегом, поднялся сильный западный ветер, и через 2 часа Зиг согласился сделать небольшой привал. Передохнул несколько минут у подножия ближайшего к дороге холма и, дождавшись, когда стихнет ветер, пошли дальше и вскоре спустились в длинный глубокий овраг, до дна которого еще оставался грязный, слежавшийся снег. Тут Зиг увидел следы. «Стойте тут», – велел он, скинул с плеча винтовку и пошел вперед, всматриваясь в черную раскисшую землю. Следы были старые, но кое-что разобрать было еще вполне возможно. «Что случилось?» – спросила Елена. «День тому тут ходили», – сказал Зих. «Много народу прошло, человек 10. Топали на северо-восток, прямехонько к роднику. Странно только, что по дну оврага пошли, а не по дороге». «Ну и что?» «Думаю, кто это мог быть?» «Похоже, дикие это были». «С чего решил?» «А некому тут больше такими толпами разгуливать», – с иронией сказал Зих. «А если серьезно, глянь, рядом с человеческими следами собачьи, и они время от времени друг друга перекрывают, значит, мутапсы были приручены. А кому еще в компании мутапсов бродить, как не диким?» «И что ты предлагаешь?» «До родника остался час ходьбы. Подождите меня тут, в этом овраге. Я пойду, посмотрю, что там». «Нет, один ты не пойдешь», – запротестовала Елена. «Возьми кого-нибудь из моих людей». «Зачем? Я один справлюсь». «Плохая идея. Вдвоем безопаснее будет». «И чего вы, бабы, так спорить любите?» Зих еще раз внимательно осмотрел истоптанный участок земли. «Ладно, уговорила. Леха, прогуляемся?» «Да не вопрос», – с готовностью ответил молодой Бескудников. Они дошли до развалин старого, совершенно разрушенного каменного моста через маленькую речку, вытекавшую из оврага. Из них увидел вышки ЛЭП. Некоторые из них рухнули, некоторые были покорежены прошедшим здесь ледником, но первоначальная линия их расположения угадывалась хорошо. Теперь можно было уверенно идти в сторону поселка. Следы привели к дороге, идущей параллельно линии вышек, на которой красовались раздавленные льдом и изъеденные ржавчиной каркасы некогда брошенных машин. Здесь Зих остановился. «Точно, к роднику пошли», – сказал он уверенно. «Если просто водой запастись – это одно, а если они там табором встали, тогда плохо дело». «Что предлагаешь?» «Проверить. Если дикие все еще там, пойдем в обход мимо родника». «Не хотел я этого делать, но придется. Дикие всегда толпами кочуют, человек по 15-20, а то и больше. Так что сталкиваться с ними нам совсем ни к чему. И я все думаю, какого черта они во враг спустились?» «Давно пора нам пострелять», – заметил Бескудников. Зих отделил его быстрым снисходительным взглядом, но ничего не сказал. В окрестностях родника Зих не бывал уже давно, лет 7, но ничего тут не изменилось. Только заросли вездесущей сурчиной травы стали, казалось, еще гуще и выше. Некогда это был большой поселок, застроенный добротными домами. Теперь от многих домов остались только кучки обломков. Но Зих, глядя на знакомое место, подумал о другом. Он вспомнил, как впервые побывал в роднике вместе со Снегирем. Старый учитель устроил им опасное приключение. Втайне от родителей решил показать своим ученикам святое место. Шли они сюда неделю. Наконец, Снегирь привел сюда своих питомцев – Зиха, четырехпалого Яшку и крысу – и показал им старое здание, расположенное в самом центре поселка, возле того самого родника, от которого и пошло название места. Здание было необычным. Оно имело башенку с круглым куполом. Снегирь сказал ему, что здесь когда-то люди учились в вере, и называлось это место храмом или церковью. Мальчишки тогда добросовестно облазали все развалины, но ничего интересного не нашли. Лишь монеты и разный мелкий металлический хлам, который не заметили или не сочли достойным внимания побывавшие здесь прежде мародеры. Но вот родник Зих запомнил хорошо. Вода тут была удивительно вкусной и почти не фонила. Снегирь сказал им, что если вода немножечко радиоактивна, это даже хорошо, полезно для здоровья. Однако искупаться в роднике почему-то не разрешил. Сказал, что эта вода дана Богом. Мальчишки только посмеялись, но купаться не решились. Когда они вернулись домой, их уже искали, и разъяренные родители чуть не линчевали снегиря. Крыса еще тогда неуклюже пошутил, что если снегиря прирежут, уроков больше не будет. Но все закончилось благополучно, и снегиря отпустили. И снова были уроки, Но только Зих так и забыл спросить, почему в роднике нельзя было искупаться. Зих и Бескудников, взяв оружие на изготовку, двинулись через развалины к центру поселка. Было тихо. Даже вездесущие мутапсы не показывались. Лишь несколько ворон с карканьем поднялись с развалин. Зих выругался. Птицы их выдали. «Сюда!» – бросил он Бескудникова и метнулся к уцелевшей стене. Вороны между тем улетели в ту сторону, где над разрушенным куполом церкви кружились в тяжелом пасмурном небе их товарки. «Стерево поганое!» – пробормотал охотник, глядя на птиц. «Забыл я про них. Совсем забыл». «Чего не так?» – шепнул Бескудников. «У диких тоже глаза имеются. Пошли!» Зих бросился в узкий проулок между развалившимися домами, расплескивая грязь. Бескудников побежал следом за охотником, на ходу снимая свой шквал с предохранителя. Несколько секунд они перебегали от одного дома к другому, таясь в густых тенях под стенами, пока, наконец, не увидели церковь. И возле нее – диких. Между ними и церковью была широкая площадь, когда-то асфальтированная, но теперь вся изборожденная трещинами и выбоинами. Два из трех бетонных столбов, на которых некогда висели освещавшие площадь фонари, повалились, третий оседлала целая стая ворон, наблюдавшая за пиршеством нескольких облезлых тощих собак, рвущих ворох внутренностей у ржавого церковного киоска. Справа от Зиха был родник, а за ним верзила в собачьей парке свежевал подвешенную на металлической ограде тушу мутапса. Срезал большим ножом куски мяса и кидал в ведерко. Работал сосредоточенно, увлеченно, время от времени отрезая от туши маленькие полоски мяса и отправляя их в рот. У входа в церковь стояли еще двое диких в таких же парках. Зих поднял винтовку, глянул в прицел. Судя по татуированным знакам молнии на щеках и носу, оба дикаря были из северного клана Громового Медведя. Один стоял, опершись как на посох, на длинный отрезок водопроводной трубы, обычное оружие диких. У второго был обрез двуствольного ружья. Они о чем-то беседовали, переминаясь с ноги на ногу и поминутно почесываясь. Их разговора охотник слышать не мог, мешали ворчание грызущихся над падалью собак и шум ветра. Да и расстояние было слишком большое, чтобы отчетливо разобрать то, о чем говорили дикие. «Прикончим», – шепнул Бескудников, нацепив на стол винтовки глушитель. «Не вздумай», – прошептал Зих, не сводя глаз с диких. «Чаю их там полная церковь. Они нас на части порвут. Смотрим, наблюдаем, примечаем все и тихо уходим, пока не заметили». Из церкви вышел еще один дикарь. Пожилой, косматый, со взлохмаченной бородой, одетый в медвежью шубу мехом наружу. Видимо, старший в этой ватаге. Подхватил с земли обломок кирпича и со злобным воплем швырнул в разодравшихся собак. Потом подозвал свежевавшего мутапса мясника. Верзила отложил нож, вымыл окровавленные руки в роднике, видел бы это сейчас снегирь, и пошел на зов. Из короткого разговора мясника и медвежьей шубы Зих уловил только два слова – «сделать» и «впрок». Верзила и дикарь с обрезом ушли куда-то за церковь, и через несколько мгновений Зих и Бескудников услышали женские крики. Еще через пару секунд появились оба посланца, тащившие за руки молодую женщину в грязном и рваном пуховом комбинезоне. У родника женщину швырнули на землю. Дикий с обрезом ухватил ее за волосы и поставил на колени. Мясник подошел к ограде и, взяв тяжелый молот на длинной ручке, направился к пленнице. Женщина все поняла. Завопила истошно, душераздирающе, обреченно. Дикарь с обрезом ударил ее кулаком в лицо, разбивая губы, заставляя замолчать. Мясник встал сбоку от жертвы, занес молот для удара и вдруг опрокинулся на спину, будто нечто невидимое сбило его с ног. Дикарь, держащий пленницу, ничего не успел понять, потому что через долю секунды его череп разлетелся вдребезги, словно взорвался изнутри. Содержимое головы дикого в медвежьей шубе вылетело прямо на стену церкви у входа, запятнав ее огромной багровой кляксой. Дикарь с трубой выронил свое оружие, упал на колени и зарылся лицом в грязь, окрасившуюся его кровью. А еще через мгновение Зих увидел, как Бескудников, выбросив из винтовки отстрелянный магазин, молниеносным движением сменил его на полный. И все понял. Женщина опомнилась, вскочив на ноги, бросилась в их сторону, и вся свора мотопсов рванулась за ней со злобным рычанием. Зих нажал на спуск. Ближайший к беглянке мотопес полетел через голову в заросли сурчиной травы. Бескудников парой точных очередей положил остальных тварей, но из церкви уже выбежало с полдюжины диких. Увидев трупы своих соплеменников, они яростно завизжали, выхватывая из-под собачьих кожухов и накидок ножи и утыканные ржавыми гвоздями дубинки. Зих успел послать еще одну пулю, прострелив голову здоровяку в шлеме из медвежьего черепа и ранив бежавшего за ним дикаря. Больше стрелять ему не понадобилось. За спиной Зиха хлопки выстрелов из шквала слились в змеиное шипение, и враги с напами повалились на землю, роя ногами грязь, хрипя и обливаясь кровью. Зих ждал, когда появятся остальные, но из церкви больше никто не вышел. Распуганное выстрелами Зиха воронье кружилось над площадью, на которой теперь были только трупы, человеческие и собачьи, и еще беспомощно вставшая среди них и впавшая в оцепенение спасенная женщина, которой уже спешил Бескудников. Пожитки уничтоженной шайки диких лежали у прогоревшего и сильно дымящего костра, разведенного прямо под куполом церкви. Два больших кожаных мешка, один с собачьими шкурами и разным металлическим хламом, подобранным в развалинах, во втором – пара старых байковых одеял, несколько кусков сала, с десяток клубней картофеля и бутыль с мутным и вонючим самогоном, который Зих не решился попробовать. Другие вещи в церкви явно принадлежали пленникам. Хорошие брезентовые рюкзаки, помятый, но вполне приличный 5-литровый котелок и две пластиковые канистры для воды. На каменном полу церкви у костра были расставлены разноцветные пластмассовые тарелки и мисочки, лоток с ложками, яркие коробки из-под пищевых концентратов, несколько стеклянных бутылок, фаянсовые бокалы и красная чайная чашка с отколотым краем. На полу валялись обертки от съеденных концентратов. Чужие, необычные, неожиданные в этом мире предметы. В другой раз Зих обязательно забрал бы все это богатство. Такие вещи всегда можно продать за хорошую цену тому же усачу. Но сейчас было не до трофеев. Тем более, что спасенные ими люди сейчас нуждаются во всем этом добре куда больше него. Не затем они с капитаном Бескудниковым спасли их, чтобы потом оставить без барахла и припасов. Всего этих несчастных было 8 человек. 3 мужчин, 2 женщины, одна из них та самая девчонка в пуховике, из-за которой Бескудников начал стрелять, и еще 3 подростков обоего пола. Бескудников нашел пленников в большой яме за церковью. Зих внимательно рассмотрел чужаков. Одежда явно довоенная, фабричная. Совсем как та, что была на найденных в трубопроводе мертвецах. Дети блестящими и восторженными глазами смотрели на Бескудникова, тайком пытались дотронуться до его черной брони и оружия, а старший из мужчин тут же направился к вышедшему из церкви Зиху. «Сам Бог привел вас сюда», — сказал он, глядя на охотника, как на святого. «Они убили бы нас, обязательно убили». Зих ничего не сказал. Его гораздо больше интересовало содержимое карманов и сумок убитых диких. На трупе дикаря в медвежьей шубе охотник нашел новенький перочинный ножик. Отличная вещь, 30 банкнот усач за него только так выложит. Мешочек с дешевым табаком и другой, с порошком черного мухомора, да еще тронутый ржавчиной пистолет-грач с 5 патронами в обойме. Нож, табак и патроны Зиг забрал. Пистолет выкинул. Под шубой убитый дикарь носил ветхий матросский бушлат с блестящими пуговицами. Зих осторожно, чтобы не набраться ползающих по бушлату вшей, срезал пуговицы ножом. Мелочь, но усач за них неплохо заплатит. Мертвый мясник тоже порадовал Зиха. В его поясной сумке оказались 2 винтовочных патрона калибра 7,62. 4 дробовых патрона к охотничьему ружью, недорогие женские украшения из расшитой бисером кожи и медной проволоки, еще один вполне приличный кухонный нож, детская кукла без головы и алюминиевая кружка достались Зиху в наследство от прочих покойников. Всего они с Бескудниковым положили 10 диких, 7 мужиков и 3 женщины. Совсем, совсем неплохо. И большую часть работы сделал капитан. Эти ребята из Хевен совсем не так плохи, как ему казалось вначале. Закончив сбор трофеев, охотник посмотрел на наблюдавших за его действиями людей. «Вы что, без оружия ходите?» – спросил он заговорившего с ним человека. «Жить надоело. Кто такие?» «Я Феодор, пастырь из Белого Бура», – ответил старик. «Мы шли на голос, чтобы быть в числе избранных, призванных им. Мы остановились в этом месте на ночлег, но тут появились эти дикари и пленили нас. Мы даже не успели убежать». «Я спросил, почему вы без оружия ходите?» Зих тяжело посмотрел на пастыря. «Идиоты!» «Мы наследники мира!» С достоинством сказал Феодор. «Нам запрещено брать в руки оружие». «Кем запрещено?» Зих ткнул пальцем в девушку, которую спас Бескудников. «Вот ее сегодня чуть не убили и не съели. А было бы у вас оружие?» «Все в его руках», сказал Феодор. «Если бы Анна погибла, она возродилась бы в последнем убежище, как равная среди равных, как избранная среди избранных. Но он судил по-другому, послав своего ангела, который спасает». «Ангела?» «Его!» Феодор показал рукой на Бескудникова. «Ибо черные ангелы всегда подают верным спасение». «Черные ангелы, говоришь?» Зих достал коробку с сигаретами, закурил и выразительным взглядом пригласил Бескудникова отойти в сторону. «Опять получаются черные ангелы», – вполголоса сказал он офицеру. «Мальчишка в трубопроводе тоже назвал тебя так. Думаешь, все дело в черных комбинезонах отряда 505? Теперь уверен в этом. Ты зачем начал стрелять?» «Я не выдержал», – Бескудников покраснел. «Не мог я смотреть на это». «Молодец!» Зих хотел потрепать парня по-дружески за плечо, но подумал, что такого фамильярного обращения с ангелом на глазах этих сумасшедших допускать не стоит. «Отлично стреляешь. Я 1, 2, 3 сказать не успел, а ты уже всех положил. Патроны мне сэкономил». «Ты тоже избран им, если он даровал тебе в спутники своего ангела», сказал Феодор Зиху. «Мы будем молиться за тебя». «Ваша книжка». Охотник показал пастырю книгу в красной обложке. Феодор кивнул утвердительно. «Так ты...» – начал он, но Зих не дал ему договорить. «Я нашел ее», – сказал он, – «совсем недалеко у старого трубопровода. Там умерли от снежной болезни и голода 2 из ваших – Козьма и его сын Петр». «В нашей общине не было людей с такими именами», – ответил Феодор. «Они тоже шли на какой-то зов, про который ты говоришь. О чем вообще речь?» «Как я могу объяснить тебе, если ты не знаешь нашего учения?» Ответил Феодор с грустной улыбкой. «Но для меня будет большой честью просветить тебя». «Э, нет, просто скажи, куда и зачем вы идете?» «Он зовет нас», — торжественным голосом сказал Феодор, глядя на Зиха взглядом фанатика. «Пришло время, когда исполнится его воля. Он откроет для нас двери последнего убежища, а прочий мир будет истреблен его гневом. Спасутся лишь наследники мира». «Куда и зачем вы идете?» — повторил Зих. «В место, которое зовется Каменный лес. Он призывает нас быть там, когда начнется очищение». «Какое очищение?» «Последнее очищение этого мира от греха и язв, пятнающих его». Охотник пожал плечами. «Похоже, эти фанатики действительно свято верят в то, что говорят». «Значит, ты ведешь их в каменный лес?» — сказал он Феодору. «И ты всерьез думаешь, что доведешь их?» «Если мы погибнем, то возродимся», – ответил пастырь. «Он не оставит свой народ». «Кто это он?» «Бог, единственный и всемогущий». «Легко вам живется, люди добрые», – с иронией сказал Зих. «Придумали себе Бога и верите, что будете жить еще одну жизнь. Дело ваше. Только в этом мире про вашего Бога давно забыли. И не всегда ангелы бывают рядом, чтобы спасти». «Бог нас не оставит», – произнес Феодор. «Он послал вас нам во спасение. Неужто это тебя не уразумляет?» «Просто подумал, что блаженные вы, если без оружия разгуливаете и только на Бога своего надеетесь. Посмотрел я на ваше добро в церкви. Только ради него вас 10 раз прирежут». «Жаль мне тебя», – сказал Феодор. «Нет в тебе искры Божьей». «Твоя правда? Нет». Зих повернулся к Бескудникову. «Останься с ними. Черных тут нет, так что я вернусь за вашими. Пусть Елена поговорит с этим старым дураком. Может, узнаем что-нибудь важное». Сектанты, сморенные усталостью от пережитого, чувством безопасности, сытостью и теплом, крепко спали вокруг костра. Они не слышали, как за стенами церкви, в сгустившейся ночи, завывают ледяной северный ветер и забредшие в развалины красного ключа на запах пролитой крови мутапсы. И не могли слышать того, о чем Зих говорил Елене и Бескудникову. Да если бы даже и слышали, Зиха это не особенно волновало. Его сейчас заботило совсем другое. «Те парни, которых я прикончил у силосной башни, не вас искали», — говорил Зих, стряхивая пепел с сигареты себе под ноги. «Они на нас случайно наткнулись. Я почти уверен в этом. Не сунулись бы они драться двое на трое, даже если совсем бы безбашенные были. По-другому бы себя повели. Затаились, наблюдали бы, подмогу вызвали. У них была другая задача. А вот какая, пока не знаю». «Неубедительно», — сказала Елена. «А почему тогда радио не работает?» «Вот этого не могу сказать, не разбираясь в технике, но чувствую, что все дело в этих». Зих показал на мирно спящих сектантов. «Сдается мне, что черных этих специально посылают, чтобы они передвижение сектантов в этих местах отслеживали. Есть что-нибудь, чего я не знаю?» «Ничего», — Елена тряхнула головой. «Поверь, я правду говорю». «Что ты знаешь о наследниках мира?» «Да ничего особенного. Все, что я знаю, я тебе уже рассказала». «А чего это они вдруг поперлись в каменный лес? Да еще аккурат в то время, когда вас туда послали. То сидели тихо много лет в своих поселениях, Богу молились, своего очищения ждали, а тут потащились, без оружия, всей гурьбой, и в одно место, куда их какой-то голос зовет. Неспроста это все». «Мы сами понимаем, что неспроста. Только смысл какой во всем этом, а, Зих?» «Не знаю. Пока не знаю». Охотник посмотрел на Елену. «Налей ко мне еще твоего коньяку. Очень хочется». Он сделал глоток из колпачка и подумал о том, что столько лет прожил на свете, даже не подозревая о том, что могут быть вещи с таким удивительным вкусом. А с другой стороны, что же в этом удивительного? Скажи ему, кто еще вчера, что есть ненормальные, которые таскаются по внешнему миру без оружия, он бы не поверил. «Лена, ты мне честно скажи», — сказал Зих, возвращая пустой колпачок, — «у вас в головах такие же штуки, как и у тех черных? С чего решил? Уж больно сноровисто наш Леха с оружием обращался сегодня». Зих полез за сигаретами. «Так есть у вас нейрошунты или нет?» «Если я скажу нет, ты мне все равно не поверишь». «Не поверю». Зих чиркнул спичкой. «И вы, черные, одного поля ягода. Чего делить?» «Наследие, Зих. То, без чего этот мир умрет окончательно. Лабиринт разыскивает сохранившуюся информацию и технологии параллельно с нами. Я тебе говорила, что это война без жалости и без правил. Но у нас разные цели. Мы хотим помочь людям преодолеть последствия катастрофы, хоть немного облегчить их выживание. А лабиринт просто хочет власти. Если диск Дроздова окажется у них, нам не удастся спасать больных снежной болезнью, а лабиринт сможет это делать». «Но вы же знаете, как называется лекарство». Знаем. И даже можем изготавливать его на наших базах. Правда, в очень малых количествах. Но дело не только в лекарстве. Я тебе говорила о мутациях. Дроздов докопался до чего-то очень важного. Мы должны знать до чего. Опять ты скрываешь всю правду. Но я не в обиде. Военные все одинаковые. Наши тайны не должны тебя касаться, Зих, поверь мне. Мне плевать на это все. Мне надо жену спасти. Вот, и все так думают. Кто-то хочет спасти больного ребенка, кто-то умирающую жену. И лабиринт предложит такое спасение. Люди поверят им, а не нам. Пойдут за ними, как идут сегодня на их зов наследники мира. Елена помолчала. Знать бы еще, зачем все это лабиринтовцам понадобилось? Это можно узнать только одним способом. Надо попасть в каменный лес и посмотреть, что там происходит. Именно это мы и собираемся сделать. Нет, не так. Я собираюсь сделать. Что? Елена сверкнула глазами. Ты о чем, Зих? Я пойду туда один. Вчетвером мы туда не проберемся. Нас быстро накроют. Ты это серьезно? Конечно. Я ничем не рискую. Для всех я просто охотник. И повод у меня есть хороший. Пришел я найти человека по имени Александр. От покойных родственников Козьмы и Петра последнюю весточку принес. Хорошо придумал. Коли хорошо, еще коньяка мне налей. Зих, ты с ума сошел? Нет, ты скажи. Хорошо я придумал. Придумано здорово. Но нам что делать? А ничего. Здесь пока побудете со скорбными этими. Они ведь вас за ангелов принимают. Готовы вам руки целовать. И не только руки. Вот и подержите их тут пока. Посмотрите, что будет. А заодно Феодора этого расспроси. Что да как. Глядишь, он что-нибудь интересное расскажет. А я быстро обернусь. Каменный лес тут совсем рядом. 3-4 дня мне хватит, чтобы осмотреться. Если повезет, могу и диск ваш поискать. Ты не знаешь, где искать. А ты подскажи. Нет, решительно сказала Елена. Прости, не могу. Должен понимать, это совершенно секретная информация. Видишь, какая ты стерва. Не зря не хотел с тобой связываться. Зих, дело не во мне. Если лабиринт тебя заподозрит, они могут захватить тебя и применить мнемосканирование. У них есть такие технологии. Ты сам им все расскажешь. Сверхсекретная операция, которая готовилась много месяцев, будет провалена. Я не имею права так рисковать. Но твоя идея... Ты всерьез хочешь это сделать? Я имею в виду диск поискать. А почему нет? Если найду, время вам сэкономлю. И мне ответственности меньше вас с собой таскать. Охотник быстро посмотрел на задумавшегося Бескудникова. Хотя вы, как я погляжу, и сами за себя постоять можете. Ладно, решилась Елена. Дам я тебе кое-какую информацию о диске. Найдешь – отлично. Не найдешь – мы сами все сделаем. Заметано. Налей еще коньяку. С чего это ты так хочешь мне помочь? «Стало мне все это дело интересно», – ответил Зих. «Знаешь, давай так договоримся. И если я все это дело проверну, ты мне к красному пропуску хотя бы пару бутылок коньяка добавишь. Как тебе условия?» «Смешно это, Зих. Неужели ради бутылки спиртного так рисковать собрался?» «Да не в коньяке дело. Дело во мне. Я уже довольно долго живу на свете, и вкус жизни у меня стал пропадать». Вот и хочу найти новый вкус, ради которого стоило бы еще пожить. Зих поднял пустой колпачок. Такой хотя бы. Хороший ты человек. Хороший, согласился Зих. Поэтому не обижайте хорошего человека, детки. Доверьтесь мне. И давайте посмотрим, что у нас получится.